Глава 20. Событие 48. Участник битвы экстрасенсов застрял в лифте. И полдня не мог вызвать лифтера, потому что приходил то Сталин, то Ленин. Зарядив пистолет, Иван Яковлевич огляделся. Вперед? Никак. Там крутой подъем, и через метр уже будешь на уровне земли и прицелов японцев. Только башку высунешь и пожалуйте на тот свет. Назад? Назад немного можно, там пологий спуск. Потом куст, и его не обползти. Слева валун приличный. Получается, в эдакую могилку, природой подготовленную, попал. Прополз эти 1,5 метра назад комбат и ногами в куст уперся. Встал на колени. Вверху шла перестрелка. Уже хорошо. Значит, есть еще живые из тех, с кем пришел. Вообще, о чем думал? Была же карта и видел, что на полуострове этом 3 большие сопки. Нужно было 3 взвода брать. А так, вон что получилось. Мерецков, вообще-то, дал команду взвод с собой взять. Сам себе напомнил. А сейчас уже как минимум 2. Сидеть без дела и ждать смерти не хотелось. Отломил от куста веточку и надел на нее пилотку. Приподнял. Стреляли, как и раньше, с обеих сторон, а в его головной убор ни одной пули не попало, и над головой не свистели кусочки свинца. Собрался с духом, взял М-1911 в обе руки и высунулся из-за обрыва или оползня, и тут же назад. Интересно, девки пляшут. Японцы какую-то странную тактику выбрали. Они стреляли и ползком двигались вперед, сокращая расстояние с пограничниками и его людьми. Были при этом явно в выигрышном положении. Здесь и кусты гуще, и они сверху получались. И вот пока Брехт сидел и мечтал, как будет в аду чертей пулеметом гонять, сыны Империи Восходящего Солнца продвинулись 10 метров, и сейчас оказались практически напротив того оползня, за которым Иван Яковлевич прятался. Эх, жаль, Томпсон где-то там, наверху остался. 7 патронов всего есть. Японцы еще подползли. Теперь прямо над ухом стреляли. Брехт оглядел куст. Если выстрелить 7 раз, а потом 2 руками схватиться за вон ту крайнюю толстую ветку и прыгнуть, то можно камень перепрыгнуть и выбраться из этой могилы на оперативный простор. Без единого патрона. 1 нож останется. Но он же не диверсант и не Рэмбо, чтобы с ножом против взвода хороших бойцов по лесу бегать. Нужно уводить людей. Ну, 3-4. Начали. Комбат привстал. Один из японцев находился всего 6-7 метров. Судя по котр-погонам, офицер. Разглядеть, что за перец, нельзя было, да и ладно. Брехт прицелился и выстрелил. Пуля 45-го калибра вошла в бок господину и перевернула его. Из руки вывалился пистолет, похожий на парабеллум, и откатился к тому самому изрешеченному дубу великану. Мозг сам это отметил, руки же продолжали действовать. Достать из кольта можно было только одного еще японца. В него Брехт и выстрелил. Попал в руку, согнутую в локте. Солдат целился в кого-то из Арисаки. Этого тоже перевернуло. Жив остался, но стрелять в ближайшие 2 месяца точно не сможет. Визжал и ногами сучил. Получается, что кость задета, а при эдакой останавливающей мощи, то и, без сомнения, раздроблена. -2. Не японца. Патрона. Осталось всего 5. Брехт нырнул за откос. Неудачно начал. Чуть раньше надо было. Здесь довольно крутой уклон, и теперь снизу ему японцев не видно. Грамотный у них был командир. Понял, что нужно проползти эти 20 метров и оказаться на начале этого спуска. Интересно, не побегут самураи, лишившись командира? Опять по нему никто не стрелял. Блин, а ведь это элементарно, Ватсон. Раз он не видит японцев, то и японцы не видят его. И нужно выбраться из этой могилы и зайти самураем в тыл. В хвост. И погнать с горы и в хвост, и в гриву. Смешно. Иван Яковлевич как и намеревался. Ухватился обеими руками за ветку и подтянулся. Потом перекатился через камень и в 4-й раз, разорвав китель, свалился уже с другой стороны скального выступа. Ох, больно-то как. Сволочи! Не могли соломки подстелить. Ну, хоть кучу листьев. Гады эти высшие силы, что сунули ему синий кристалл. Вот у всех попаданцев есть экстрасенсорные способности, и они могут себя лечить наложением рук или даже щелчком пальцев. А он себе об отвалившиеся от скалы камни точно ребра сломал. И хоть щелкай пальцами, хоть руки накладывай, бесполезно. Сволочи как есть. Иван Яковлевич поправил пилотку, встал на колени и попытался подняться. Получилось. Больно в боку, но терпимо. Сделал шаг. Понятно. Еще и колено повредил. Скалолаз хренов. И это всего чуть больше метра. Вон Киану Ривз в третьей части Джона Уика с пятого этажа падает и убегает. А тут метр и такие повреждения. Несправедливо. Пока себя жалел, успел этот проклятый выход скалы обогнуть и пройти на всякий пожарный еще 5 метров. Теперь точно оказался заднее задних. Пора начинать воевать. Даже нога слушаться стала. Откликнулись высшие или само прошло? Иван Яковлевич, все же прихрамывая, добрался до не сильно и толстого дерева с серой корой и, выглянув из-за него, оценил диспозицию. Слева были те самые смешные окопчики, что отрыли пограничники. Скорее, лежбище. Так, дерн сняли, камешков пособирали и из этого бруствер небольшой сделали. А ведь 2 дня и 2 ночи было. Лодыри. Там среди этих лежбищ парни и лежали. Много. Не меньше 10. Выделялись своей блекло-серо-зеленой формой. И примерно столько же японцев. Не зря, выходит, погранцы жизни сложили. Вечная им память. Чуть дальше виднелись убитые им пулеметчики. К ним и похромал. По дороге прихватил рисаку. Но потом выбросил. Затвор передернул, а там пусто. Взял другую, в надежде хоть на пару выстрелов. Проверять не стал, а то вылетит последний патрон. Дохромал и, кряхтя, встал на колени и отодвинул от пулемета 1-го номера. Посмотрел влево. Удачно. 2-й номер успел вставить пластину, поблескивающую латунью, с 30 патронами. Живем. Событие 49. Меня смущает, что в порнухе актеры ругаются матом. Дети ведь смотрят. Жизнь не шахматы. Одного мата бывает мало. Ругаться матом нехорошо, но называть вещи своими именами необходимо. Чуть ниже по склону сопки лежали пару десятков японцев и изредка постреливали в сторону русских. Русских почти не было видно. Кусты и деревья существенно обзор ухудшали. Японцы тоже некоторые были видны фрагментами. У кого ноги из-за дерева торчат, у кого голова из куста высовывается. Как раз по пословице «или грудь в крестах, или голова в кустах». Иван Яковлевич наметил цели. Вон тех 2 товарищей первыми. Потом перенос огня на 4 башмака, торчащие из-за того самого дуба, покоцанного пулеметом. Та-да-дах! Ух, зверюга! Та-да-дах! Тах! Все, кончилась пластина. Лезть за следующей некогда. Да и не знает Брехт, как ее вставлять. Сделали подарок пулеметчики, мозгами напоследок пораскинувшие, и спасибо им, пролетарское. Прижал к плечу приклад винтовки. Бах! Вскочивший офицер, судя по контрпогону, завалился. К нему бросился маленький японец. Бах! -2. И тут японцы все подорвались и ломанулись на Брехта. Твою же! Как там по-немецки? Бах! 1. Бах! Все, последний. Больше не бахалось. Комбат схватил положенный на камень под руку М-1911. Бабах! Громко! Бабах! Японцы развернулись и побежали влево. Идиоты, там же обрывчик. Пусть метр всего. Бабах в спину, и последний бабах. Дзынь. Затвор сообщил, что кольт разряжен. Уф, ну и пострелять не в кого. Все это время погранцы и сборная солянка тоже не сидела, сложа руки. Стреляла. Брехт видел, как падали японцы, по которым он не стрелял. «Василич, прекратить огонь!» Заорал во все пересохшее горло. «Точно, попить надо». Дотянулся до пояса пулеметчика и отцепил флягу. Пригубил. Сука. Брашка какая-то. Сака ихняя, гад. Выбросил флягу и дотянулся до 2-го номера. Отцепил от него, заодно и патроны от рисаки в подсумке сняв. Нужно же чем-то воевать. Тьфу, этого тоже сака. Но делать нечего. Сделал пару глотков. А может и ничего, и жажда прошла, и тепло по организму стало разливаться. «Василич! Балабанов! Комиссар! Не стрелять! Это Брехт! Я встаю!» Подождал. Не стрельнули. Встал. Ох, опять нога о себе напомнила. А в бою так и ничего, работала. Похромал вниз по склону. «Иван Яковлевич, вы живы?» Поднимался комиссар. Обнялись. Похлопали друг друга по плечам, выжили в этой тяжкой ситуации. «Доложи о потерях, Василий Васильевич». Первым отстранился Брехт. «Плохо все, Иван Яковлевич. Военврач Воронов убит. Механик Долганов убит. Тяжело ранен красноармеец из сельхозвзвода. Я фамилию не знаю. Юрием зовут. Этого в живот. Еще в руку ранен сапер, кажется, Востряков. Убито два пограничника, что к нам примкнули. Остальные целы. Патронов не осталось вовсе. Если бы не ты, комбат, через 2-3 минуты все и полегли бы. Лихо ты воевал. Не ожидал от тебя такого. Круче Светлова. Круче? Попаданец, что ли? Откуда такое слово? Ну, лучше. Ты же сам всегда повторяешь, что круче нас только яйца. Фу, зря радовался. На самом деле, есть такая у него поговорка. Так, бойцы, тут полно японцев валяется. Соберите у них с ремней подсумки с патронами. Там человек 7 сбежало в сторону озера Сюймо. Нужно будет на них поохотиться. Покажем бусурманам, что нет им места на советской земле. Красноармейцы стали снимать с японцев ремни с подсумками, а Брехт мысленно себе оплеуху отвесил. Опять развоевался. Это не люди из диверсантского взвода, это строители и пахари. Куда? Опять на смерть? С той семеркой легко Харунжий со своими людьми разберется, а этих нужно срочно в лагерь. Там ведь сейчас должен самолет прилететь. Вострякова с этим Юрием нужно отправить в Спасск. Там уже Колосков Петр Петрович должен вернуться из Владивостока, пусть операции делает. Отряд! Закончили мародерствовать. Отставить предыдущую команду. Уходим в лагерь. «А японские интервенты?» — подскочил комиссар. Не навоевался. «Светлов разберется. Нам нужно раненых отправить в часть». «Это да», — согласился Балабанов. Пошли гуськом. Когда мимо офицера проходили, которого он из М-1911 в бок приголубил, Брехт остановился и перевернул его. Самурай на спине лежал. Вынул из кармана документы. Глянул на погон. «Майор». «Хорошо. Хорошо, что у Японии много майоров». И все герои. Вон, медали есть. Сорвал, не рассматривая, 2 ордена или медали. Нет, ордена все же. Медали круглые. А эти со всякими лучами. Не поленился. Прошел к многострадальному дубу, подобрал пистолет люгерообразный и под конец расстегнул ремень. Снял с него катану. Пусть Светлов оценит приобретение. На вид старенькое. Может, и настоящий древний самурайский меч. Пришли в лагерь, а там народу, как на митинге. И все с ромбиками в петлицах. Ну, преувеличил. 3 с ромбиками, и среди них самый главный непосредственный начальник. Мерезков стоял у самолета и о чем-то грозно вещал летчику, размахивая рукой. 2 на привязи, как у Чапая. А около палатки расположились 3 лисер со своими гитлеровскими усиками. И, надо полагать, его непосредственный начальник в Приморье, руководитель дальневосточного НКВД Терентий Дмитриевич Дерибас. У этого 3 ромбика в петлицах. Только назначили товарища, до этого руководил строительством силами заключенных Байкала-Амурской магистрали. Человек был мелкий, совсем. 1,55 м, не выше. «Какого х тут творится?» Прямо набросился на Брехта, углядев в нем начальника. «Дерибас? Странная фамилия, может, французская? Петушок гальский, очень похоже». «Японцы атакуют, товарищ Дерибас». Нужно быть лаконичным и отвечать только на поставленные вопросы. Целее будешь. «Какого?» «У нас пленный один есть. Можно у него спросить». Точно, при мародерстве один японец жив оказался. В руку ранен. Должно быть тот, в которого Брехт из кольта пальнул. «Мать вашу!» Подскочил опять. «Быстро его сюда! Я засранцы!» «Грохнуть его, что ли?» Тяжело вздохнул Иван Яковлевич и похромал к пленному японцу. Ну, это вид сделал. На самом деле поближе к кухне и подальше от матершинного начальства. Событие 50-е. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». «Мой друг — генерал НКВД». «Везунчик». Дальше события понеслись галопом. Накричавшийся на летчика начальник штаба ОКДВА Мерецков Кирилл Афанасьевич пришел к палатке, и именно в это время прибежал туда же заместитель командира роты Светлов, он же бывший Харунжий. «Иван Яковлевич, сопку богомольную захватили японцы, отряд порядка 50 человек». Расположившиеся рядом НКВДшники, которые пытались, используя очень поверхностное знание японского языка трилисера и не менее поверхностное у военврача-китайца Хуа То, допросить раненого японца, услышали крик души Светлова, и японец им тут же стал совершенно неинтересен. Богомольная, она же высота 141,2, это по картам территория Манчжоу-го, но сказано это было с таким тоном, как будто диктор центрального телевидения объявил, что немецко-фашистские войска заняли город Киев. «Твою мать, комбат, чего стоишь? Срочно отбить нашу территорию!» Заорал руководитель дальневосточного НКВД. Трилисер чуть дернул головой. Иван Яковлевич, который хотел было просветить начальство, что это китайская территория, быстренько это делать перехотел и скомандовал, нарочито подчеркивая каждое слово. «Товарищ заместитель командира роты отдельного разведывательного батальона имени Иосифа Виссарионовича Сталина, согласно приказу руководителя НКВД по Приморскому краю, немедленно выдвигайтесь со своим взводом и отбейте у японцев сопку Богомольная. Если получится одного японца взять в плен, то возьмите. Нет, так нет. Приказ понятен. Выполнять». «Есть отбить у японцев сопку Богомольная?» Хищно улыбнулся Светлов и побежал к окопу за диверсантами. «Товарищ начальник НКВД по Приморскому краю, разрешите с веренными мне людьми заменить взвод Светлова на сопке пулеметная горка, чтобы предотвратить захват еще и ее японцами. Атаки следуют одна за другой. Каждые полчаса японцы высаживают десант в размере роты и атакуют нас». «Роты? А вас сколько?» Встрял Мерецков. «Давно пора». «Как вы и приказывали, товарищ начальник штаба. Один взвод. Ну и немного обслуги. Повара, военврачи, колхозники, железнодорожники, которые построили причал на озере Хасан». «И с кем ты собираешься роту останавливать?» «Ага, сыкотно. С ними и собираюсь. Это около 15 человек». «Твою мать!» «Ага, и НКВДшника главного проняло». «Вам, товарищ командир, лучше бы уехать отсюда. А ну как не удержим?» — подлил маслица с бензинчиком Брехт. «Твою мать!» — заклинило в начальственной голове. «Иди, комбат. Товарищ командир, пойдемте к лошадям. Терентий Дмитриевич, может, нужно поднять соседние заставы и перебросить сюда другие части НКВД, пока это ведь чисто пограничный конфликт? Взвод отдельного разведывательного батальона имени Иосифа Виссарионовича Сталина сюда прибыл по моему приказу, чтобы оценить ситуацию и провести рекогносцировку». «Классно Мерецков стрелки перевел». «Мать вашу!» «О, уже прогресс. Новое выражение». «Уходим? Нужно добраться до заставы Хасан, там рация». «Ну, слава богу. Начальство убралось и даже не расстреляет никого на месте. Да еще, возможно, и помощь пришлет». «Товарищ комиссар, полезли снова в гору. Война не закончена». «А, да, принуждение Японии к миру еще не закончено». Прибежали. Застали на сопке только пулеметчиков и артиллеристов. Всех диверсантов Светлов уже увел с собой. Расспросил Якимушкина, что тут без него происходило. «Жги правду матку, Александр». «Так что, товарищ командир батальона, все так себе. Как третий раз катера стали к нашему берегу подходить, так я и, как вы выразились, сенокосилкой их причесал. От души причесал. Извините, товарищ Брехт, но без вредительства не обошлось». «Какого вредительства?» Брехт глянул на реку. «Точно, вон какая-то херня торчит посреди реки». «Один катер взорвался и стал тонуть. Два остальных не стали причаливать к тому берегу и дали дёру вниз по реке. Я после того сенокосилку нашу от греха сюда на место вернул. Однако узкоглазые молчат, и с берега все умчались». «Молодец. А что, с других катеров весь десант причесал?» «Так я не считал, но на невооруженный взгляд никто не шевелится. Прямо горами японцы лежат на палубах». «Отдыхайте. Да, сходите пообедайте. Думаю, что пока тут без вас обойдемся. И артиллеристов забери с пулеметчиками. А когда пообедаете, то на нас возьмите котелки и сюда принесите». «Слушаюсь». Вжик и нету. У Брехта у самого в животе урчало. А еще нога ушибленная ныла и ребра. В больничку бы, на чистые простыни. Полежать, на медсестер полюбоваться в обтягивающих белых халатах. «Воздух! Якимушкин!»